Глава третья. Тараканов устало привалился к буферу вагона и закрыл глаза. «Не спать, не спать!» — прикрикнул старший проводник. «Поезд через 2 часа должен быть на вокзале, а вы еще половины не сделали». Тараканов взял ведро с чистой теплой водой и поднялся в вагон. «Оська, клозет хорошенько помой, а то из-за тебя опять всю смену оштрафуют». Старший смены Афоня Петров ловко натирал мелом оконное стекло. Тараканов открыл дверь клозета, окунул тряпку в ведро и с остервенением стал тереть писсуар. Окончив работу, он положил на его дно маленький кусочек мыла. Следующего поезда ждали в будке сторожа. Мужики сгрудились у стола и, весело переругиваясь, играли в стукалку. Тараканов в игре участия не принимал и сидел на лавке у входа. Он достал кисет с махоркой, свернул козью ножку и закурил. Плохой табак сразу же вызвал приступ кашля. «А ведь следующий поезд через 40 минут. Отдохнуть совсем не успею», — подумал надзиратель. Не привыкший к физической работе, он сильно уставал, да и убирать вагоны получалось плохо. Из-за некачественно вымытой им плевательницы 3 дня назад смену оштрафовали на 3. Отдав в бухгалтерию станции зелененькую, Афоня предупредил: еще один штраф, и с ним распрощаются. Тараканов стал стараться изо всех сил. «А ведь мы свою сыскную службу каторжной считаем. Вот сюда бы наших надзирателей. У меня все кости ноют и поясница отваливается, а вагоны убирать — работа не такая уж и тяжелая. Как же люди по 14 часов в день на заводах работают? Или в тех же самых шахтах? Эх, какой же у меня все-таки батюшка молодец, что в люди меня вывел, царствие ему небесное. Кабы не он, так, может быть, и мыл всю жизнь клозеты». Меж тем входная дверь распахнулась, впустив клубы холодного воздуха. В сторожку вошел мужчина лет 30 в новеньком полушубке и лихо надвинутой на затылок мерлушковой шапке. «Здорово, орлы! А ну, кто хочет поработать?» Мужики обернулись. «Эх, пойти, что ли?» — сказал рябой Андрюха. «Полтинник-то не лишний». «Сиди, сиди ты! Тебе стучать!» — глядя на свои карты, проговорил Афоня. «Он, пусть Оська идет. Все равно он без дела мается, да и обществу 3 за штраф должен. Так что иди, Осип, иди, отрабатывай». Тараканов посмотрел на пришедшего. «А что делать?» «Стрелку снегом замело, надо почистить. Там работай на 30 минут. Плачу 30 копеек. Ты столько за смену зарабатываешь. Ну? Пойдешь? Ну что, пойдешь? А? Или мне другого искать кого?» Идти страшно не хотелось. Тараканов готов был не только 30-ку отдать, лишь бы его никто не беспокоил. Но отказ от полтинника мог вызвать подозрение. По легенде, крестьянин села Острога Богатищевской волости Каширского уезда Тульской губернии Осип Григорьев Верколетов пришел в Москву, продав последнюю овцу, и должен был как можно скорее отослать в деревню хоть 5 рублей. Его придуманная семья голодала. Да и штраф, наложенный на смену из-за его нерадения, должен был висеть над бедным Верхолетовым тяжелым грузом. Поэтому Тараканов поднялся. «Да пойду, конечно». Вернулся он через 30 минут и положил перед Афонькой новенький 30 копеек. «Вот, остальное с получки жалования». «Вот это молодец, правильный мужик. А остальные 2 канареечных можешь и раньше отдать. Булгаков-то сам работать не любит. Ежели снег продолжит идти, он к тебе может за смену и 2 и 3 раза обратиться». «И каждый раз 30 копеек платит?» «А то! Это мы его приучили. Меньше, чем за 30 копеек, не соглашаемся». «А, простите, а он кто? Мастер дорожный, что ли?» «Тьфу, Ну, вроде ты, Осип, парень не глупый, а дурак дураком. Это какой же мастер сам стрелки должен чистить, а? Да стрелочник он. Обыкновенный стрелочник. Так откуда ж у него такие деньги? Афонька пристально глянул на Тараканова. А вот об этом, Ося, больше никого не спрашивай. Знаешь такую присказку про любопытную Варвару, которой нос оторвали? Ежели тебе нос твой дорог, так не суй его куда ни след. Тараканов опустил глаза, а в душе он ликовал. Вот она ниточка, да какая толстенная! 4 часа до конца смены пролетели, как 1 минута. И устал он уже не так сильно. Кашко отхлебнул чая. Последили мы за вашим стрелочником. Личность весьма интересная. Получает 30 рублей, а комнату снимает за 25. Каждый свободный вечер со своей сожительницей по ресторанам шляется, на извозчике ее возит, а иной раз и тройку берет. Счета в ресторанах по 10-15 рублей. И общается он с весьма интересными людьми. Недавно ходил к некоему Якушкину, Вячеславу Евгеньевичу, помощнику присяжного поверенного. Я в окружном суде справился. Якушкин последний раз там в позапрошлом году появлялся. Вел какое-то дело о наследстве. В 300 рублей. Проиграл дело. Но отсутствие практики не мешает Вячеславу Евгеньевичу нанимать квартиру из 3 комнат в Трубниковском переулке и ужинать в гостинице «Метрополь». А ужинал он после встречи со стрелочником и в компании некоего купца Ильина. У того мануфактурный магазин на Ильинке. Ильин на Ильинке. Ха. А забавно, каламбурчик получился. Кашко остановился. Тараканов внимательно слушал начальника, но должной реакции на шутку не проявил. Ну ладно. Так вот. Проверил я их по нашим учетам, ни Булгаков, ни Якушкин в картотеке Московского сыскного отделения не значатся. А вот Ильин... Лукафа Меч в 1906 году проходил по делу об ограблении фабриканта Липсикерова. У него нашли ограбленные вещи. Но в суд дело не передавали. Ильин заявил, что купил вещи у неизвестного лица, а ограбление его не касается. Впрочем, это ограбление так и не открыли. Тогда, в принципе, мало чего открывали. Мой предшественник предпочитал дела не открывать, а поглубже закапывать. Ну, да ладно, бог ему судья. Так магазин Ильина — это прекрасное место для сбыта похищенного. Ткани особых примет не имеют. Ярлыки перешить, да накладные переделать — дело плевое. Якушкин — посредник между ним и Булгаковым. Только вот как они вагоны-то воруют? Ну вот по поводу тканей, дорогой Осип Григорьевич, вы очень ошибаетесь. Всякий фабрикант свою ткань узнает. Месяц тому назад был украден вагон с тканями московской фабрики некоего Айзенштейна. Айзенштейн 3-го дня по моей просьбе послал своего старшего приказчика в магазин Ильина. Тот представился оптовым покупателем из Калуги и внимательно осмотрел все бывшие в магазине ткани. Своих, кстати, он не обнаружил. Я вызвал письмами представителей других обворованных фабрик из Петербурга и Иваново-Вознесенска. Скоро должны явиться и посмотреть. А вот по поводу вагонов... Видите ли, Осип Григорьевич, мне самому их исчезновение кажется невероятным. Ну, хотя бы возьмем того же самого Айзенштейна. Его вагон должен был из Москвы прибыть в Псков, но до станции назначения не дошел, а на промежуточных станциях его тоже не было. Предположили, что разыскиваемый вагон случайно проскочил дальше, но розыски по всей дороге, равно как и по другим дорогам, не увенчались успехом. Просто как в воду канул. На самом деле, не так просто, скажем, сжечь вагон где-либо на промежуточной станции, не обратив на себя внимания. Да и, наконец, куда скрыть многопудовые колеса, оси и прочие стальные части вагонного остова? Вот это-то, милостивый государь, вы и должны выяснить. Мы, конечно, наблюдение за Якушкиным и Ильиным продолжим, но механизм краж можно узнать только на станции, изнутри, так сказать. Значит, мне надобно продолжать мыть вагоны? Да. И сколько времени вы будете этим заниматься, зависит только исключительно от вас. Как только вы узнаете, как вагоны воруют, я вас от этой обременительной обязанности освобожу. Начальник вынул из внутреннего кармана пиджака серебряный портпапирос и предложил Тараканову закурить. Тот с удовольствием затянулся дорогим табаком. Старайтесь, Осип Григорьевич, старайтесь. Вас не только служба ждет. Кстати, вами интересовалась на Медне одна наша сотрудница. Спрашивала у меня, скоро ли вы возвратитесь. Ну, я ее обнадежил, сказал, что через недельку-другую. Тараканов так и поперхнулся дымом. Несмотря на роскошный букет живых цветов, преподнесенных маменьке Настеньке, та приняла надзирателя прохладно. На столе были только блины, правда, с несколькими сортами варенья, да самовар. Тараканов сильно конфузился. Генриетта Витольдовна его лорнировала. «Позвольте поинтересоваться, милостивый государь, а в каком чине изволите состоять?» «Губернский секретарь». «Да, чин невелик. Впрочем, вы молоды, еще выслужите. А когда у вас очередное производство?» «Ну, собственно говоря, моя настоящая должность производства высший чин не допускает, но начальник обещал». «Ах, начальник обещал. Ну да, когда? Тогда, конечно. Хотя чин не главное. Мой покойный муженек до надворного советника дослужился. А что толку-то? Только и смог выслужить 432 рубля годовой пенсии. Главное не чин, главное должность. Настя мне говорила, что вы надзиратель. Пока да-с. Но начальник, это я слышала. А сколько вы изволите жалования получать?» «Маман!» Настя укоризненно поглядела на мать. «А что маман? Маман о дочери прежде всего заботится. Маман не одним сегодняшним днем живет, маман в будущее смотрит. И хочет, чтобы дитя ее, единственное, между прочим, не нуждалось. Вот помру я, и отцовской пенсии не будет. Что тогда? Так сколько жалования?» 60 рублей в месяц, плюс разъездные, плюс наградные. Да уж, не разгуляешься. Так, простите, я кроме жалования и иной доход имею. Это какой же? С обывателей? Маман! Нет, зачем же? Я обывателей не обижаю. У нас начальство за этим строго следит. Да и сам я не таков. У меня мясная торговля в Туле. «Интересно, интересно. А разве вам не запрещается?» «Запрещается. Поэтому торговля на матушку оформлена. Я так считаю. Уж лучше торговать честно, чем лихоимствовать. А царево жалование действительно невелико, вот и приходится правила нарушать. А с торговлюшки сотня-другая в месяц к рукам и прилипает». Дела в Туле и вправду шли неплохо. Тетка дело знала, капитал любимого племянника приумножала и регулярно отправляла ему его долю в прибыли. Да и духовную на него уже составила. Так что же вы молчали, молодой человек? И Насте, между прочим, не говорили. То-то я смотрю, должность невелика, а одет так, как только состоятельный человек себе может позволить. Да и с большим вкусом. Я уж грешным делом подумала, на прокат вещи взяли. Будущее, как надеялся Тараканов, теща засмеялась. Да вы кладите, кладите себе варенье, не стесняйтесь, Настя. Ну что же ты про Мадеру забыла, что ли? А ну неси. Или, молодой человек, что покрепче предпочитаете? Мы можем кухарку послать. Благодарю. Довольные Мадеры. Оставшаяся часть вечера прошла намного веселее. Кухарке все-таки пришлось сбегать еще за одной бутылкой. Генриетта Витольдовна продолжала расспрашивать Осипа Григорьевича, но вопросы задавала уже не в лоб. Узнав, что мать у Тараканова домовладелица, потенциальная теща, успевшая к этому времени изрядно опьянеть, даже всплакнула. «Вы должны меня правильно понять. Я же доченьке своей только добра желаю. Сейчас, молодежь, какова, ну, какова, выскочит за первого встречного, и потом всю жизнь мучаются. Маман, ну зачем вы? Мы с Осипом Григорьевичем только друзья. Да разве ж я против? Да дружите на здоровье. Я чувствую, что Осип Григорьевич прекрасный человек». Когда он уходил, потенциальная теща, жестом остановив Настю, вышла вместе с ним в прихожую. Дождавшись, пока кухарка поможет надеть Тараканову пальто и удалиться, она взяла надзирателя за пуговицу и заплетающимся языком сказала: «Вы знаете, хоть это сейчас и не в моде, но тем не менее, я имею классовые... предубеждение. Я всегда считала, что крестьянин дворянке, тем более титулованной, не пара. Но, познакомившись с вами, я поняла, что ошибалась, глубоко ошибалась. Вы к нам заходите, молодой человек, заходите как можно чаще. Мы вам всегда рады». На улице Тараканов над словами Генриетты Витольдовны задумался. Он подошел к запиравшему на ночь ворота дворнику, сунул ему в руку 2 гривны и спросил: «А скажи-ка, братец, кто в 7-м номере живет?» «Вот тебе и на тебе. Сами ходят и сами не знают». Несмотря на 2 гривны, дворник был неприветлив. «Дык баронесса с дочкою, баронесса фон Клоп». И только теперь Тараканов сообразил, что не удосужился узнать Настенькиной фамилии. Сегодняшняя смена начиналась в 12 часов ночи и должна была закончиться в 10 утра. Ночью поездов было меньше, чисельщики умудрялись даже поспать. Снега не было, на улице было безветренно, и, несмотря на начавшийся март, стоял 20-градусный мороз. Очистив очередной поезд, Тараканов пошел искать Булгакова. Долго искать его не пришлось. Стрелочник, страшно ругаясь, шел ему навстречу. Его новенький полушубок был сильно замаран белой краской. «Здрасте, господин стрелочник». «Тебе чего?» «Не надо ли чем пособить?» «Не, не надо. Я сейчас иду вашему сторожу морду бить, он гад мне гнилую лестницу подсунул. Я с нее упал и весь краской обрызгался. Во, видишь? Во! Как думаешь, краску можно вывести?» «Ну, ежели керосином, то можно попробовать». «Слушай, почистишь? Хотя, впрочем, не надо. Не, я его прачке отнесу, у нее средства всякие есть. А ты... О, что сделай? Ну-ка, слетай в вагонное депо, попроси у рабочих белой краски, На вот тебе 2 двугривенных. Один возьмешь себе, а на другой возьмешь краски. Краску принесешь на 11-й путь. Я в самом конце его буду. Сейчас сторожу вашему морду набью и вернусь. И поживей только, избегай. Одна нога здесь, другая там. Пока Тараканов бежал, он понял, куда исчезают вагоны. Купив у рабочих вагонного депо краски, он отнес ее Булгакову, поблагодарил за заработанные 20 копеек, дождался, пока стрелочник отойдет подальше, и, неслышно ступая валенками, поспешил за ним. Окончив смену, Тараканов, еле сдерживаясь, чтобы не побежать, дошел до Садового кольца, нанял извозчика и велел гнать на Гнездяковский. Кашко принимал посетителей. Осип Григорьевич попросил дежурного надзирателя доложить, сказав, что дело весьма срочное. Тот зашел в кабинет и тут же вернулся. Как посетитель выйдет, так и заходите. Тараканов, едва дождавшись, пока из кабинета не выйдет какой-то старичок в мундире Министерства государственных имуществ и с петлицами действительного статского советника, забежал в кабинет. Они номера вагонов переделывают, ваше высокородие. Всякий завод, всякая фабрика, часто отправляющая свои товары вагонами по России, держали в своих конторах запасные бланки. Намереваясь отправить в вагон товара, они заранее частично заполняли такой бланк, то есть проставляли в нем сами станцию отправления и назначения, адрес отправителя и получателя и вес своего груза. Вместе с товаром прибывали они на товарную станцию, шли в товарную контору и заявляли, что им требуется вагон для отправки груза туда-то и туда-то. Конторщик вызывал дежурных весовщика и грузчиков, и компания отправлялась на пути к пустым товарным вагонам. Сюда подвозился и намеченный к отправке товар. По распоряжению весовщика вагон ставился на весы. Отмечался его вес, после чего начиналась его нагрузка. Вес нагруженного вагона за вычетом тары составлял чистый вес отправляемого товара. Весовщик собственной рукой проставлял этот чистый вес на бланке. Он же проставлял в этом же бланке номер нагруженного вагона. Вагон тут же пломбировали. И весовщик расписывался все в том же бланке, ставя соответствующий штемпель. Владелец груза с этим бланком вновь возвращался в товарную контору, уплачивал по тарифу деньги, либо направлял груз наложенным платежом. Получив дубликат накладной, он удалялся во свояси. Сама накладная направлялась вместе с другими документами на станцию назначения, а дубликат накладной посылался по почте получателю отправленного товара. Таков был обычный порядок отправления грузов. Они что делают-то, когда вагон нагружен, запломбирован и поставлен на запасной путь для отправки? Булгаков ночью пробирается к нему и перекрашивает последнюю цифру номера. 1 на 4, 0 на 6, 9 на 8 и так далее. Вот, я записал старый и новый номера вагонов. Так. Кашко поднялся из-за стола и, заложив руки за спину, стал ходить по кабинету. Номер этого вагона вписывается в другую накладную, и он с вполне исправными документами отправляется, ну, скажем, в Рязань. Там его груз получает другой член шайки, предъявлявший законную накладную, реализует товар, потом возвращается в Москву и делится с шайкой добычей. Законный же держатель накладной, прождав все сроки, поднимал тревогу, но в Москве по тщательной проверке оказывалось, что ни один технический агент за все это время не отправлял вагона под номером в этой накладной указанному. Так вагон бесследно и исчезает. Ну что ж, браво, браво, Осип Григорьевич. Тараканов зарделся. Ваше высокородие, А ведь нужна настоящая накладная на вагон с переделанным номером. — Ведь точно, точно. Значит, у них есть сообщники среди весовщиков и грузчиков. Злоумышленник фрахтует вагон, его загоняют куда подальше, нагружают воздухом, и весовщик на накладной ставит переделанный номер похищаемого вагона. Его вес и свой штемпель. Потом липовый грузоотправитель идет в товарную контору, оформляет отправление, получает на руки дубликат докладной и отсылает его сообщнику в тот город, куда должен прибыть груз. Получается, что в ближайшее время в товарную контору придет некто и предъявит накладную с интересным для нас номером. Вам там светиться нельзя, нельзя. Я пошлю туда кого-нибудь другого. Молодец, Осип Львович, молодец. Кстати, вчера приказчик питерской фабрики, у которой тоже украли вагон с товаром, был в магазине Ильина и обнаружил там свою мануфактуру. А эта фабрика Ильину ничего никогда не поставляла. Будете арестовывать? Сейчас нет. Ну, во-первых, этим арестом мы спугнем других членов шайки. Ну, а во-вторых, Ильин опять отопрется, скажет, что купил у неизвестного лица по случаю. Вот накроем грузоотправителя, вот тогда скопом всех и повяжем. И сдается мне, что груз Якушкин отправлять будет. Да, кстати, он же его и получит. Вчера посыльный принес ему билет на скорый поезд до Рязани. Через 3 дня присяжный поверенный туда отправляется, значит, накладную на станцию принесет не сегодня, так завтра. Надобно поспешать. А мне что делать? Вам? Кашко немного подумал. Пожалуй, возвращайтесь-ка вы на станцию. Еще пару деньков придется потерпеть. Ваше внезапное увольнение может вызвать ненужные подозрения. Несмотря на то, что Настеньку увидеть хотелось смертельно, в канцелярию он не пошел, побоялся испугать барышню своим внешним видом. Он вышел из сыскной и устало побрел в свою угловую квартиру на Вологодскую. А меж тем чистить вагоны пришлось еще почти целую неделю. Якушкина решили арестовать не при сдаче накладной в товарную контору, а при получении груза. Окраденный вагон шел в Рязань 4 дня. Руководивший арестом чиновник для поручения Михайлов, арестовав Якушкина, сразу же отбил телеграмму, и машина правосудия завертелась в Москве. Были арестованы стрелочник Булгаков, весовщик, артель грузчиков из 4 человек, ну и самым последним – купец Ильин. Обыски в квартирах всех арестованных дали блестящие результаты. Было найдено свыше 40 тысяч наличными и процентными бумагами, большое количество мануфактурного и другого похищенного товара. Первыми раскололись грузчики. Потом сдался весовщик, ну а потом Якушкин. Не признавались лишь только стрелочник и Ильин. И если вину купца подтверждали отобранная у него в ходе обыска мануфактура, то Булгакову предъявить действительно было нечего. Никто из арестованных его фамилию не называл. Пришлось устраивать очную ставку между стрелочником и Таракановым. Когда сыскной надзиратель рассказал судебному следователю, как бегал за краской и как наблюдал за изменением номера, Булгаков взглянул на него из-под лоби и сказал: «Ничего, сочтемся, легавый, скоро сочтемся». Впрочем, на вопросы он отвечать отказался.